Вот еще одна история. Она произошла в лесу. Однажды летом песик и кошечка решили прогуляться. Солнце светило ярко, и кругом было очень хорошо. «Куда мы пойдем?» – спросил песик. «Может быть, в лес?» «Можно и в лес», – ответила кошечка. «Только долго не собирайся», – сказал песик. «Но ведь должна же я привести себя в порядок». «А ты на кого ты похож? Одно ухо у тебя смотрит вверх, а второе вниз». «Ну и пусть», – гордо сказал песик. «Мне нравится, когда одно ухо смотрит вверх, а другое вниз». Дорогой они стали думать, что они будут делать в лесу. «Сначала поиграем в прятки», – сказал песик. «И в жмурки», – сказала кошечка. «Потом полежим на травке», – сказал песик. «И посмотрим на небо», – прибавила кошечка. Вдруг в кустах они увидели зайца. И заяц увидел их. «Хе-хе!» – засмеялся заяц. «У этого пса одно ухо смотрит вверх, а другое вниз». «Нет, я этого не потерплю», – рассердился песик и бросился за зайцем в кусты. Но зайца и след простыл. «Ха-ха! Если бы не колючки в кустах, я бы его проучил, этого грубияна. О-о-о!» «Жаль, что ты его не проучил», – сказала кошечка. «Стоило бы». В лесу они встретили детей, которые собирали малину. «Ой!» – закричала одна девочка. «У этого песика разорваны штанишки, и рубашка видна!» – воскликнул мальчик. Песик очень смутился и даже покраснел. «Это правда, что у меня штанишки разорваны?» Кошечка оглядела его со всех сторон. «Правда?» «Что же делать?» «Не знаю. У меня нет ни иголки, ни ниток. Но, может быть, по дороге мы найдем что-нибудь подходящее?» Они пошли дальше. На краю леса они увидели дом, где жила самая настоящая портниха. «Ну и дыра», – сказала портниха, разглядывая штанишки. «Я, конечно, зашью, но и вы мне помогите. Прогоните мышей из моей кладовки». Повела она их в свою кладовку, но мыши испугались и попрятались в норки. «Сейчас я их оттуда достану», – прошептала кошечка. «Становись-ка, песик, посреди кладовки и танцуй повеселей». Песик стал посреди кладовки и давай пританцовывать. И так, и сяк, и в присядку. Мыши вылезли из нор, чтобы посмеяться над песиком. Тут их кошка всех и выловила. Ни одной мыши не осталось в кладовке. «Молодцы!» – похвалила их портниха. Она зашила песику дыру на штанишках, и они весело зашагали домой.